Уходят мои учителя и кумиры моей юности. Будут ли еще когда-нибудь такие гиганты-актеры? Едва ли. Это уходит созвездие актеров до моей эпохи, а следующее уже мое, да. Ну, не будем предаваться грустным мыслям. Будем верить, что Бог даст мне еще увидеть своих внучат. Пока все хорошо, я очень бодро настроен, как мама уже уехала. Что говорят песенята? Ужасно скучаешь по Москве и всему в поездке. Сегодня, на мое счастье, в номере у меня есть радио. Я пишу письмо тебе и слушаю хор Свешникова. И мне кажется, что я в Москве, и мы с тобой сидим в зале Чайковского на их концерте. В Кисловодске, наконец, прочту твои письма. Ну, пока. Целую тебя, крепочка и доченик любимых. Да хранит вас Бог. Твой Саша. Постскриптум. Получили, доченьки, мои открыточки? И что говорили? Напиши. Москва, 8 июля 1949 года. Дорогая Пека, что-то по письму не видно, чтобы ты о нас очень скучала. Ну, Бог с тобой, искусство прежде всего. Твое письмо шло 4 дня, а ты тут где-то рядом, недалеко от Москвы. Мы все здоровы, дети резвятся и шалят на даче, Биби шляется то к соседям, то к Оле и Саше, а Настя дружит с Селочкой и говорит, что отдыхает от Бибки. Недавно, сидя у меня на коленях, она оглядела меня хозяйским оком, потом похлопала по щеке и сказала: «Ты у меня красавец!» Я скромно согласился. Я частью на даче, больше в Москве. Пока идут только репетиции и примерки моих великолепных облачений, и мы уже вместе с режиссером переделываем окончательно тексты моей роли, которая написана Вертой довольно хреново. С 12-го я начну выступать в Бауманском саду. У меня 12 концертов с антуражем. Я пою только одно отделение. Отпуска пока не беру. Все равно денег у ГБ нету. Примечание. Гастрольбюро. Их счет арестован. Возьму, когда у них деньги появятся. Лифт, кажется, закончили. О, счастье. Твое письмо передал Лидии Павловне, она тебе все вышлет. Я очень устаю, но ничего, бодрюсь. Бибка получила официальный титул королевы грибов. Она изумительно их находит, и мы едим их каждый день. Приезжай 26-го, пока. Целуем тебя всем семейством, Саша. Львов, 25 сентября 1949 года. Дорогая Пекочка, долетел я благополучно, в Киеве имел посадку и на аэродроме встретил самолет с нашими мосфильмовцами, которые уже отыграли свое во Львове и летели домой. С ними была Серова, Кадочников и другие. Меня встречали, и на другой день я поехал смотреть съемку сцен Ганны Лихта. Примечание. Персонаж в кинофильме «Заговор обреченных». Встретили меня как родного. Не было ни одного рабочего, который бы не приветствовал меня, не пожал мне руку. Я был просто растроган. На другой день, то есть вчера, с утра начались мои сцены. Молебен на площади, потом часть богослужения по латыни, я тоже выучил. А накануне я провел вечер с экспертами, католическими священниками. Они учили меня богослужению и молитвам, и обрядам. И когда вчера я играл при тысячной толпе и еще большей толпе зевак, ксензы со всего города сбежались смотреть. Они сказали Михаилу Константиновичу, что такому кардиналу мог бы позавидовать даже Ватикан, и были потрясены благородством образа и точностью исполнения обрядов. Примечание. Михаил Константинович Колотозов, режиссер кинофильма «Заговор обреченных». «Можно подумать, что он служил всю жизнь», — сказали они. «Здесь был директор Мосфильма Кузнецов». Так Михаил Константинович говорит, что он в меня влюбился. Я целиком окунулся в эту атмосферу и не замечаю усталости, хотя очень тяжело стоять на площади 12 часов подряд.